Глава четвертая. «Это... чего с ним такое-то?» — ошалело спросил граф Романовский, разглядывая одежду бывшего слуги с таким же удивлением, как и я. Князь не ответил ему. Он вынул из сапога небольшой нож и перерезал веревки, что связывали мои руки и ограничивали мои действия. Я охнула и сморщилась от боли. Места, где веревка пережимала руки и успела их натереть, беспощадно соднила. Я с наслаждением растерла кожу, прогоняя боль и онемение. Какое же счастье чувствовать себя снова свободной! Только странная смерть слуги Романовского меня беспокоила и пугала. Я с опаской косилась на того, кому, как мне казалось, я доверяла. А стоит ли, если он вот такое может и делает с людьми? И что это вообще такое? Магия? Суперсила? Я не понимала и боялась этого, как и любой нормальный человек в подобной ситуации. Как и граф, который от изумления и сказать ничего не мог. Все смотрел на то, что осталось от его слуги на мерзлой земле. «Чего ты такое с ним сделал, Ларин?» — спрашивает все Петр. «Поверь, ты не хочешь знать ответ», — хмыкнул Михаил и подтолкнул молча меня к коню. Он помог мне на него забраться, а затем сел рядом. Нам предстояло вдвоем скакать в обратный путь. «Не забудь ничего из того, что я тебе сказал», — обратился к нему Ларин, а затем вывел коня на дорогу и поскакал вперед, не оборачиваясь, в сторону поместья семьи князя. Я невольно опиралась на него, иначе можно было просто упасть с коня. Спиной чувствовала его сильное тело позади себя, ощущала его тепло и как бьется сердце в его крепкой мужской груди. Он обнимал меня одной рукой, тоже чтобы не свалилась с лошади во время езды. Но я не могла не обращать на это внимания. Эти касания волновали меня до предела. Хоть я и понимала, что они вызваны лишь желанием довести меня целой и живой до поместья. И все равно каждая моя клеточка и жилка словно звенели и дрожали, потому что я испытывала невероятные, приятные эмоции от близости его тела с моим. Он спас меня. Погнался за графом, рискуя своей жизнью. Мой герой. Я буду любить тебя вечно. Даже если ты никогда об этом не узнаешь. Сердце Оли бьется лишь для тебя, лишь о тебе. «Ты цела?» — спросил он вдруг, когда мы ушли на довольно большое расстояние от графа и его кареты. Больше повода волноваться не было. Я в безопасности, потому что с ним. Михаил рядом, значит, бояться не надо. Значит, все хорошо. «Да, я цела», — тихо отозвалась я. Я все еще пребывала в легком мандраже после пережитого. Я была уверена, что не увижу больше солнышка и неба, что дни мои сочтены, а теперь я еду обратно в поместье князя. Он спас меня и теперь прижимает к крепкой груди. Не могла поверить, что все разрешилось таким чудесным образом. Словно сказка какая-то, в которой принц спасает свою возлюбленную. Такие бабушка мне рассказывала на ночь по памяти. Я не думала, что когда-нибудь сказка оживет, а сама я стану ее главной героиней. «Испугалась?» — услышала я новый вопрос. «Очень», — призналась я. «Никогда такого ужаса не испытывала в своей жизни. Я ощутила, что он прижал меня к себе крепче, словно в попытках защитить от всех на свете бед. А может, я просто во время езды с коня сползать стала, и князь меня удержал возле себя, не дав упасть. А я себе все это уже напридумывала». «Не бойся. Я не позволю никому забрать свое». Я понимала, что князь подразумевает. Он не позволит никому поступать с собой подобным образом и красть его имущество. Ведь крепостная — это имущество семьи Лариных. Попытавшись украсть меня в статусе крепостной, граф нанес оскорбление Михаилу как дворянину и мужчине. Я до сих пор не могла понять, как Романовский вообще на это решился. Совсем ему азарт разум затуманил, видимо. Ларин злился на Петра именно из-за факта кражи и оскорбления, а не из-за того, что он мог потерять меня. Но все равно его слова для меня звучали иначе. Я все равно сберегу их в тайном уголочке своего сердца, и они будут греть меня не один долгий зимний вечер. А я уже не боюсь, — отозвалась я, мягко сжав его руку, которую он держал по воде. «Вы же рядом? Значит, все будет хорошо». Михаил не ответил, только хмыкнул как-то странно. И руки моей не сбросил.